100 фантазий. Я валяюсь на траве, 100 фантазий в голове. Помечтай со мною вместе, будет их не 100, а 200. Я поймаю кашалота, если выдержит крючок. Ты поймаешь бегемота, если выдержит сачок. Кашалота в банку с крышкой, и шагаем налегке. Бегемот зажат под мышкой, хвост и уши на песке. А вдогонку мчатся люди из подъездов, из ворот. Это мамонт или пудель? Чистокровный бегемот. Гражданин, откуда родом эта рыбка-живоглот? Что за странная порода? Чистокровный кашалот. Банку с этим кашалотом я поставлю на окне. В гости с этим бегемотом ты отправишься ко мне.